Петр... Я их наворовал. Что вы людей в Чалкове убил? Петр Иванович, съездите с нами к памятнику. Сука, как тебе, блядь, все, что там несу... Ну, все, что ты... Все равно тебя, блядь, удушат, нахуй. У памяти Гитлеру. Фашисты! Куда звоните, воры, бандиты? Петр Иванович, съездите с нами. Ой, зараза! Когда тебя уничтожат? Подюга несчастный, сволочь! Как твою сову, мать, задушат? Сволочь, бандит! Когда же, сука, блядь, хочешь грабить квартиры? Подюга несчастная! Все равно тебя, блядь, отец детей убьет, нахуй! Сука, блядь, проститутка! Покой не даешь, люди! Фашистская сволочь! И поезжай в Смоленск своего отца на могилу! Я завтра еду. Сука, сволочь! Ты сегодня поезжай, сволочь! Тебя ударят там нам, в ебной матери! Заграбешь квартир! Где, сука, телефона берет? Жизнь заграбит с телефона! Где, сука, говори? Увидите. Я... Сука, где телефон уберет, грабит? Я у Вити спер записную книжку. Ты сука, блядь, про... Умалишенный! Уморовка! Ты родила! Петр Иванович, я у Вити беру телефон из записной книжки. Сволочь, когда хочешь звонить, грабить? Никогда. Сволочь поганая! Заразная проститутка, сволочь! Умалишенный! Умалишенный! У тебя ума нет нихуя, потому что мать соли тебя, блядь, родила. Были Влад Гитлера в Смоленске. Сука несчастный, сволочь. Когда ты, сука, блядь, хочешь воровать? Никогда. Сука несчастный, сволочь. Ты ограбил всех людей. Покоя не даешь. Сука, подыхать, блядь, тебе, сука. Я в тебя, блядь, козел вы хуй отрезал, блядь. Собаке несчастной отдал. А мать проститутку повесил бы на площади Ленина. Петр Иванович. Смотри, сука несчастная. Кто тебе дает телефона? Кто тебе заставляет грабить? Витя. Витя заставляет. Сука поганая, сволочь. Кто тебя заставляет грабить? Витя. Витя из второй сука, школы. Звони, блядь, своей матери по телефону. Сволочи людей, что, сука. У нее золото дохуя. Петр Иванович. Звони своей матери по телефону. Да. Петр Иванович. Сволочи людей, 40. Умный будешь человек. Кончай, блядь, грабить другие квартиры. Уезжай, сука, звони. Петр Иванович, съездите со мной будешь к памятнику. Будешь, сука, звонить? Буду звонить, буду. Твои собака несчастный, сволочь. Петр Иванович, съездите со мной к памятнику, пожалуйста. Молчишь, бандюга. Съездите со мной... Мы отрезали язык. Что, сука, когда хочешь воровать? Никогда. А ум когда у тебя будет? У меня он есть. Ты же ебанутый. У тебя ума нет нихуя. Есть. Ты безумно словоруешь квартиры. Поганый сволочь. Тебе сказал звони своей матери. Сокина Космодемьянская улица, дом 6. Сколько, понял? Понял, понял. Будешь звонить ей, звони. А ко мне кончай, сука, звонить. Петр Иванович. Поганый сволочь. И тогда будешь жить. Петр Иванович. Ей звони. Петр Иванович. У меня золото-то хуя. Она на золотом заводе работает. Петр Иванович, а какой телефон у вашего соседа Алексея? Кто тебе дал телефон? Какой у него телефон? Сука, умалишенный. Бандюга умалишенный. Звони по телефону своей матери. Космодемьянская, квартира 59. Солка, звони ей. Да буду я ей звонить. Или около подъезда жди ее. Она с золотом с работы приходит. Хорошо. Я ее ограблю. Понял, сука? Понял. От Владиярской, дом 6. Вот звони ей. Хорошо. Она с работы сейчас скоро придет. Около подъезда жди и ограбь ее с золотом. Петр Иванович. Да нет, нихуя золота. Петр Иванович. А у вашего соседа Алексея много золота? Ты соседа нихуя не трогай. У него автомат Калашникова. Прямо хуяк тут тебя, блядь, у подъезда. Петр... Что ты ушел у моего соседа? Петр Иванович. А у суки той... Петр Иванович. Одна голая. Я украл... Калашник. Хуя, я украл автомат Калашникова у вашего соседа. Понял, сука, умалишенный? Петр Иванович, я украл автомат Калашникова у вашего соседа. Сука, умалишенный? Ну, кончай, сука, умалишенный! Умалишенный, фашист! Петр Иванович. Умалишенный, фашист! Тебе сказал, куда звонить. Кончай, умалишенный фашист, звонит. Кончай, умалишенный фашист, звонит. Звони, говорю, по телефону. Не знаю, 2-8. У нее золото до хуя. Или у святого подъезда жди. Она сейчас с работы придет. Умалишенный фашист. Петр Иванович. Умалишенный фашист. Петр Иванович, какой телефон у вашего соседа Алексея? Умалишенный фашист. Умалишенный фашист. Звони по телефону. 289-40. Она тебе все проститутка ставит и даст никакие телефоны оборовывать. А сюда больше столько не звони. Умалишенный фашист, кончай звонить. Петр Иванович, дайте телефон Алексея. Фашист, вот тебе телефон дал, почему ты туда не звонишь? 289-40. Петр Иванович, мне нужен телефон соседа Алексея. Тебе фашист, что нужно веревку. Удавись нахуй, иди под старый мост. Фашист, до свидания. Больше не звони, фашист. Петр Иванович. Сука, удави свою мать, сука, проститутку. Иди, поезжай с Валенска в сторону дому Адольфу Гитлеру. Вези туда цветы. Я поеду. Фашист, до свидания, фашист. Сволочь несчастная, подгонок, брыбега, ходишь, блядь, сука, на руках, воруешь хуем. До свидания, бандюга. Фашист, позови мать свою. Петр Иванович. А, фашист, позови мать свою. А ее нету дома, она к памятнику поехала. Сука, вор, бандит, мать позови свою. Она к памятнику поехала, ее нету. Сука, поганый сволочь, когда она придет домой, говори. Через неделю. Бандюга. Через неделю. Бандюга, бандюга, бандюга, до свидания, блядь, сука. Петр Иванович. Где она, сука, блядь, удавлю ее вместе с тобой. Петр Иванович. Что фашист нужно? А дальше Гитлеру подарки приготовил? Приготовил. И что подержу с Валенска, отвечай. Завтра пойду. Ну и хуй с тобой, поганая зараза. Бог по дороге тебя, блядь, повесит и хуй отрубит. А суку проститутку мать куда денешь? Петр Иванович, а вы приготовили подарки? Фашисты, здравствуйте! Вы еще живы, гады поганые! Петр Иванович, когда вы... Сука, хуярит! Сука, блядь, бродяга! Блядь, повечу тебе захуй! Вместе с матерью! Бродяга, вор, не встанцы! Пошука, блядь! Умоли, что мне фашистов порыскал, что надо? Петр Иванович, дайте мне денег на подарки. Умалишенный фашист со второй школы, что надо? Петр Иванович, дайте мне деньги на подарки. Фашист! Умалишенный фашист со второй школы, что надо? Петр Иванович, дайте мне денег на памятник Гитлеру. Умалишенный фашист со второй школы, что надо? Умалишенный фашист, что тебе надо? Петр Иванович, вы купили подарок Гитлеру? Умалишенный фашист, что тебе надо? Вы подарок купили? Умалишенный. Вы подарок купили? Умалишенный фашист, что надо? Вы подарок купили? Умалишенный фашист, что надо? Вы Умалишенный фашист, второй школы, что надо? Вы подарок купили? Умалишенный фашист за второй школы, что надо. Петр Иванович, вы когда поедете к Гитлеру? Фашист умалишенный со второй школы. Русские фашисты, ёбнутые дураки второй школы, куда звоните? Петр Иванович, а вы купили подарки Гитлеру? Так и что за вор, бродяга? Хуй тебя отрубили! И тебя, блядь, пизду, матери встать, отрезанный хуй. До свидания, бандюга. Нихуя. Ебанутый фашист. Ебанутый фашист по второй школе. Где берешь телефон, оборовываешь в квартире. И матери в пизду стулешь ворованные деньги. Ебанутый хуй отрезанный. Поганая сволочь, ворюга-бандюга, все равно тебя, блядь, повесят, бандюгу, за воровство. Ты уже на учете в милиции стоишь, бандюга-ворюга. Поносишь ворюгу-бандюгу, давай мать проститутку к телефону. Она сдохла. Она сдохла. А хуй у тебя еще жив, хуй стоит у тебя еще. Конечно стоит, куда он денется-то, ёпта. Поганый сволочь, ворюга, до свидания, все равно тебя, блядь, удушат. У тебя не стоит, и ты мне завидуешь, понял? Алло. Ворюга, ворюга, блядь, ездил. Отслужите рук, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по- Петр Иванович. Сука поганый сволочь, когда тебя ударят, проститутка вора бандита. Вор бандюга, ворюга. Петр Иванович. Ворюга, бандюга, что тебе надо? Заразный проститутка. Отсюда я беру. Смотри, съездил. Съездил. Да, могилу Гитлера посетил. Варёна, подыхай. Василий Соколов на проводе. Ай, ты поганка, сволочь. Питер отсюда своему родному. Ты сюда цветы. Слез уже. Как тебе там, блядь, соку не ударили? Сука, ворюга, бандюга. Сука, ворюга, бандюга. Сука, ворюга, бандюга. Дай проститутку, мать, с телефону. Алло, дедушка, здравствуй, это мать проститутка. Сука, проститутка. Ты глупоганка. Ты глупоганка. Подыхай, святой столик. Алло, дедушка, давай по-небесному! Проститутка, сколько тебе? Побежай, и сколько это продай? Алло, дедушка, дедушка. Сейчас я ему. Алло, дедушка, дедушка, самогон готов, мы сейчас придем со справкой. Что за поганый сволочь? Заразная проститутка, извините проститутка, бендеровская сволочь, я сколько раз говорил, звоните моей матери по телефону, 2-8-9-40, хуй вы ко мне звоните. Мы хотим у тебя отсосать хуй, дедушка, дедушка, мы у тебя отсосем, очень приятно. Ну тоже, он боится сидеть. Я раз так говорю. Что вы не доедаете? Вы простите проститутки, звоните своей матери, которая дает вам телефон. Ее телефон 289-40. Она вам столик даст и денег даст. Она работает на золотом заводе, ворует золото и сколько вам даст. Вот сейчас звоним. 2-8-9-40. Да. Это прям вообще боевой. Только проститутки. Да. Да, дедушка. Куда? Я сразу говорю. Звоните, сколько вы сюда звоните? Звоните проститутки, которые... Да хуя. Она работает на золотом заводе. Дедушка, я у тебя прошу. 2-8-9-40. Слушай, проститутка, хоть вы его туда не звоните. Дедушка, дедушка, миньет, хочешь? Ебать, не хочу туда разного. Звони проститутке, она тебя хуем познакомит. Он дома золото ворует на золотом заводе. А как вор зовут? Что за вор проститутка? Что за вор проститутка? Что за вор тухлая? Что за разного? Алло. Здравствуй. Как что, ты? Что тебе, фашист, надо? Я хочу узнать, как ты поживаешь, как ты выживаешь. А ты фашист! Я с фашистом говорить не хочу! А почему? Что фашисту надо? Сколько убили людей? А мы тебя убьем топором сейчас. Я тебя, блядь, сука! Ты только подойдешь, проститутку мать! Убил уже, сука, она на рынке пиздой торгует, а ты, блядь, пизду создёшь у неё. Вор несчастный, рыночный, сука, фашистская тварь. Меня Соколов зовут. Ты сволочь, фашист, когда хочешь воровать и убивать людей, все равно тебя, блядь, фашист, самого убью, фашист. Не, сука, мать твоя, давай, сука, мать, к телефону. Сука, прыгай, вор несчастный, бандюга. Ты у меня хуй отсосёшь, понял? Бандюга, вор, телефон, сука, вор, бандит. Где, сука, телефон берёшь? Убиваешь людей. Все равно, блядь, дитера не спасёшь. Дитер сам тебя убьёт. Сын фашист русского. Фашист, фашист, проститутка фашист. Где, сука, мать, по телефону дай её. Сука, я ее, блядь, повесу. Мы тебя в рот выебем, понял? Сука, вор, проститут. До свидания, сука, вор. Все равно тебя убью. Готовь жопу. Что за фашист звонит? Петр Иванович. Что за фашист звонит? Говорю, имя, фамилию называй. Откуда звонишь? Где телефон берешь? Это вор Грабит Соколов. Телефона. Вор Соколов с Петровки 38. Да нахуй, сволочь, поганый ты, блядь, удушить тебе надо, нахуй. На девятое мое, один хуй, блядь, удушит тебя. А за что? Фашист. Сам ты фашист. Фашист, где телефон берешь, грабишь квартиру? Петр Иванович, а вы когда стали фашистом? Фашист, ёб твою мать-то. Фашист, блядь, проклятый! Я телефон берёт, грабим! Дай проститутку свою мать к телефону! Где она, сука, блядь? Киворыжинов продает вещи. Петр Иванович, расскажите про японскую войну. Ай, расскажите, блядь, как тебя выебли и как тебя в Россию фашисты привезли. Алло, здравствуйте, что надо? Здравствуйте. А фашисты? Здравствуйте. Вас фашист, вас что беспокоит, тебе надо? Вас фашист. Беспокоит японское посольство. Пошел нахуй, фашист. 9 мая тебя убьют один хуй. Фашисты. Фашисты, что здравствуйте. Фашист Петр. Фашисты, что вас надо? 9 мая один худей победы. Вас всех фашистов убьют и папу, и маму. Бара, блядь, ты воруешь, а отец, мать на рынке продает. До свидания, фашист. Петр Иванович. На митинг ты будешь смотреть, как ты будешь повешен. Фашист. Петр Иванович. Березку подготовил к тебе, а фашист? Нет, я тебе хуй в жопу подготовил. Березку подготовил? Хуй тебе что в жопу. Кто тебе найдет, Березку? Хуй тебе в жопу. Зарюга, бандюга. Русский фашист. Русский фашист. 9 мая день победы. Всех вешать будем. Алло. Алло, здравствуйте, Петр Иванович. С наступающим праздником. Здравствуй, фашист. Здравствуй, фашист. Здравствуй, фашист! Здравствуй, праздник, фашист! Куда звонишь, фашист? Вам звоню. Фашист, куда звонишь? Вам, Петр Иванович. Где ты была, бродяга, фашистская сволочь? Праздник взял! Где ты по мне мой телефон украл? Мне Витя дал. Кто дал? Витя. Сука, бродяга! Фашистская зараза! Дай свою проститутку, мать, телефон! Ее нету дома, Петр Иванович. А ебет кто ее? Ты ебешь! Вечером будешь спать ее! Она придет! Петр Иванович, вы такой грубый! Сволочь поганый! Фашистская! Зараза, блядь! Завтра месяц вас будут фашистов. Фашист, когда хочешь, оборвал в телефоне. Петр Иванович. Завтра вас месяц будут фашистов. Петр Иванович, можно с вами водку попить завтра? Завтра, сука, вор, бродяга. Бежать тебя будут. А за сука, что? Сука, вора. За что? Фашистского. Сына Гитлера. Сука, вор, бродяга. Приезжай, Смоленск, а ты нахуй щелкай удобно. Сволочь поганая фашистская. Петр Иванович, до свидания, давайте вместе выпьем. Слышь, здравствуй, дорогой. Ну что, как у тебя жизнь? Что за фашист гонит? Фашист, куда ты звонишь? Что вы пиздец? Фашист поганый. Сволочь несчастная. Бродяга несчастная. Сволочь. Дальше тебя будут. Да ты не повесил, черти раз повесил. Почему вас плохо слышно почему там, а? Почему плохо? Позвольте. Здравствуйте, японский дедушка. Как ваша жизнь? Что нового? Ты еще фашист жив. Тебя еще надо. Фашисты не убили. Поганая тварь. Заразная фашистская тварь. Все твои родители. Фашисты, отвечай, вор несчастный. Почему вас хуёво слышно, скажите? Вор несчастный, бандит. Почему бандит, вор несчастный, фашистская тварь. Ну хватит пиздеть уже. Фашист! Да я знаю, что я фашист. Как люди еще не поверили? Поганые сволочь фашистская. Почему так неадекватно реагируете? Помолчи, сволочь. Я не молчу. Все твои родители фашисты. Да родители фашисты с телефона. Что вы сказали? Родители с телефона. Сволочь проститутка. Да почему слышно так хуёво-то, а? Пожарная сволочь, бесчувствие, проститутка. Да я воровал телефона. Кто воровал, блядь, гад? Все равно тебя, блядь, 89 мая не удушили. Он тебя удушит, нахуй. Не дождем тебя, блядь. Сейчас на рынке появится. Пиздец тебе, сволочь. А ну-ка как быстро извинился. Кошечкая тварь. Где родители твои? А ну-ка быстро извинился. А тебе покушал. Пиздец нахуй надо. Борей, Борюга. Чего воровал квартиру? Много-много обворовал квартиру. Вообще, вам столько в жизни не обворовать. Пошлицкая тварь, что квартиру обворовал? Тварь пошлицкая. Да я понял уже, это. Ты сырок, деньги на кладбище, молен. Что? Да! Да? Сволочь поганый, заразная. Да я уже понял. Сказать, сволочь заразная. Тварь бескудная. Почему вас так плохо слышно? Алло! Хуё! Да. Молодь! Да. Хуй тебя отрубили! И ты же твоей матери твоей насыпали! Это я знаю, а да. Ты что, сколько консистовый? Хуй вам рубленым! Ты твоей матери соли насыпали. А вот зачем вы это сделали? Зачем вы моей матери соли в пизду насыпали? Даже так можно, а? Алло! Алло! Фашист! Да я знаю, что я фашист, я понял уже это. Но мне это уже очень много раз говорили. Что? Я фашистская мать! Фашистская мать, позовите! Алло! На хвост, баранки! На твоем, который обрубили! Собаки съели его! Слушайте, выньте трубку... А ты еще ёпка звонишь, сука! Пискуешь, фашист! Выньте трубку из жопы, пожалуйста! У вас ничего не слышно! Ну чё молчишь? Стыдно стало, да? Сколько здесь надо? Не, надо... Ты прочитал мать твою с телефона? Да нет, у меня она сейчас не дома. Она на рынок пошла. Она сердце из пизды вытаскивает на рынке, продает. Да-да-да. А откуда вы знаете? Ну, на рынке встань, блядь! Твоя мать из пизды вынимает и продает. Да откуда вы это знаете? Расскажите, что вы еще про меня знаете? Сволочь поганый фашистская! Сволочь фашистская! Тёмка появилась! Да, я уже это знаю, что я вор фашистский. Но вы мне, пожалуйста, скажите, что вы еще про меня знаете? Ну чё молчишь, блин? А ты меня хуй болтаешь? Я болтаю, а ты молчишь, почему? Что тебе фашист надо? Мне надо с вами поговорить. Хуй вам рубленым. Что вы сказали? Вот фашистская, хватит воровать. Так а я не ворую, уже все. Вот фашистская, хватит воровать. Мать позволит пизды только на рынок продавать. Рынок закрылся. Она скоро подошла по старым мостам. Иди спасай ее. Я же не буду уже. Только вытащили пизды. И не будет ее. Так скотина несчастная фашистская тварь. Иди выручай ее. Дедушка, почему вы ругаетесь? Я же вам с нормальными намерениями звоню, а вы ругаете. Молодь поганая, фашистская тварь, хватит воровать. Почему хватит воровать? Я не ворую. Фашистская тварь, хватит воровать. А я не ворую, дедушка. Я все заблять, сволочь, нас целый пиздец из пизды выливает, продавец, а ты все на рынке воровал. Ну да, откуда вы это все знаете? Кто вам рассказал? Алло. Алло. Да-да. Ну чё хуё-то, вы это самое, чё молчите-то? Почему вы отказываетесь? Я вам поганую позицию. Хватит воровать. Болезнь поезжай. Обогрела Питера. Отцу своего родного. Алло. Фашист. Кто я, фашист? А ну-ка быстро извинился. Алло. Алло, чё молчишь? Чё молчишь? Так знаете, фашисты, я разговариваю. Фашист, кричат в руку, фашист. А ты сейчас нахуй, блядь, приколю. Почему вы считаете, что я фашист? Объясните, пожалуйста, ваше мнение. Я вот, например, не понимаю, почему вы так ко мне плохо относитесь. Я же к вам с нормальными намерениями звоню. Алло. Фашист безродный, хватит воровать. Да я это уже понял. Скажите что-нибудь новое. Голос фашистов, хватит воровать, тебе сказал фашист безродный. Здравствуй, фашист, как дела? Алло, говорю. Фашист, привет. Что говорит? Привет, фашист. Фашист! Фашист, а можно к телефону? Кто это говорит? Это говорит немецкий фашист. Кто говорит? Это говорит немецкий фашист. Фашисты несчастные! Воры несчастные! Блядь, ёпта мать! Блядь, она не убили! Один хуй убьёт! Вас проститутов! За что? Алло. Пётр Иванович. Фашист, а фашист? Фашист. Проститутку мать позвать в имя. Сука, проститутку. Дай к телефону, сука. Которая землю-то родила. Сука, проститутку фашистскую. Дайте ее к телефону. Она землю-то дурака, блядь, родила. Она тебе перезвонит сейчас, ладно? Сука, проститутку. Которая родила фашиста. Нет, сука, к телефону. Сука, проститутку фашистскую. Которая фашиста родила. Которая ворует телефону. А сейчас позову, подожди. Подождешь? Алло. Алло, подождешь немножко? Слышь, дед? Сейчас я позову проститутку тебе к телефону. Алло, сейчас будет. Алло. Ну вот, дед, говори, что ты боишься. Проститутку, которая родила фашистского сына. Дайте к телефону. Проститутку, которая родила фашиста. Истерика, говори громче ему. Дедушка, здравствуйте. Сука, проститутка десятилетняя. Подметает, блядь. Дедушка, алло. Сука, проститутка десятилетняя. Да сука, старая твоя ведьма. Дедушка. Сука, проститутка, где твоя старая ведьма? Она на работе. Сука, проститутка, где старая ведьма? Тебе же ответили, ты че тупой, бля? Ты же проститутка, старая ведьма. Я сука, десятилетие проститутка родила. Которая десятилетие, сука, блядь, пизде предлагает ставить. Дедушка, давайте... Сука, десятилетие, сука, разберешь. Сука, проститутка, десятилетие, сука, разберешь. Алло. Сука, проститутка десятилетия. Что за ночь берет? Вам хватит, вы заплатите. Давайте, встретимся. Сука, проститутка больная. Сука, спидовская сволочь. Где телефоны берешь, оборовываешь квартиры? Конечно. Что за проститутка десятилетняя больная спидовская? Ты берешь телефона, бля, заворовываешь квартиры. Давайте я вас обворую. Что за проститутка больная? Все у нее пересыпанные пизда. А ты чё? Ты чё мою жену оскорбляешь? Слышь, Пётр, блин, тебе не стыдно вообще? Чё за проститутка? Всё её пиздой посыпанная. Ну а тебе это ебёт как-то? Чё за проститутка, сволочь? Больно, ну всё тебе, блядь, подыхайте, вешать вас будем. Так ты чё, тебе вообще не стыдно? Слышь, алё. Ну блин, испугался, сволочь. Ну блин, сейчас погодь. Сейчас я его еще раз. Куда звоните? Чего-чего? Алло. Ворстник! Куда звонишь? Это Ворстник Коваль, и только с профсоюзного. Где твоя сука, как? Сейчас она будет. Мать, которая тебя фашиста родила. Юля, подойди. Юль, говори. Алло. Сука, проститутка! Зачем старая ведьма твоя? Что? Сука, проститутка! А почему так грубо? Все фашистская тварь! Дедушка, где ведьма твоя? Слышь, которая а тебя родила? С тобой девушка разговаривала, тебе вообще не стыдно нисколько? Сука, фашистская сволочь! Да твоя ведьма, блядь! Ну вот она... Которую тебя родила! Ты взял с солью! Так смотри, там... Сука, блядь! Ты на проститутка, где телефона берешь? Ты где подставляешь свою? Тебе не стыдно вообще с девушкой так разговаривать? Сука, блядь! Девушка где-то! Опозиция проститутки! А ты ебер, блядь! Солью ебку! Ты пизды выдевай у нее! Вот сейчас тебе моя жена все скажет, что она о тебе думает. Ай, тебя я ебу! Сухолов! Пристина! Ну, вар, блядь! Чего она у тебя, блядь? Казнить буду! Когда? Круто, а? Алло. Алло. Да. Что-то он сегодня вообще в таком хорошем настроении, смотрю. Она скоро душится. Полечи за проститутку! Посидь, сука, вор! Чего воруешь? Я не ворую. Я не ворую. Айда, ой, звони! Петр Иван. Кто позвонит? Петр Иван. Пришли тетку к телефону позови свою. Которая родила и сама плачет. Хулигана, блядь. На свет пустила вора. Бандита. Фашиста. Нет. Молчи. Дай проститутку мать к телефону. Что сука она тебя заставляет воровать? Здравствуйте. Сука проститутка, сволочь. Поганые сухо десятилетия. А что вы так оскорбляете меня? Сука проститутка! Десятилетняя проститутка! Выебли тебя уже! Нет. Сука проститутка! Да этот ёбарь! Дай проститутку мать к телефону! Проститутку мать к телефону срочно! Это я! А это ты, сука! Десятилетний! Да. Мать телефона позови! Мать телефона позови! А ты, сука, десятилетний проститутка! Немецкая тварь! Алло! Дедуля! Хуёля! Сука, вор! Бродяга фашистская подстилка! Нет! Сука, вор! Бродяга фашистская подстилка! Неправда, не по... Снимай срочно, блядь! Срочно? Да, срочно, блядь! Я её удавлю нахуй! Сука, если ещё чёрными заебли её! А её нету! А где она, сука? Она ещё с трэм... Что за проститутка сейчас рекомендовала десятилетняя мама? Где эта, сука, десятилетняя твоя мама? На рынке пиздой торгует. На рынке торгует. Что за проститутка? Где ты, вор? Берёшь телефон, обзвонишь, обворовываешь. Она что за проститутка на рынке Боровской? Вещи продает. Тебя, сука, все равно удавят. За что? Да вы раз что? Что проститутка мать на рынке? Не надо. Алло. Алло. Алло. Старались проститутка, мне разговариваю. Почему? А вы ебанутся, блядь. Народ убивают, грабят. А мы не убиваем никого. Что надо грабил за ночь? Вообще я грабил. А мать проститутку на рынке продает. Мы не воруем, не грабим. Нет, сука! А что за хуй тебе звонит? Каким хуй? Кто тебе дал телефона? Где там звонит? Кто тебе, сука, дал телефон, говори? Хотел узнать, как у вас дела. Ну нахуй ты мне нужен! Сука, вор, где ты телефон берешь, который обзваниваешь оборону из квартиры? Не знаю. Где ты, сука, телефон берешь оборону из квартиры? Мне Соколов дал. Что это Соколов? Вася Соколов. Петров 38. Да. Где этот сука Соколов бандит живет? В Ленинграде. Еще уже удавили нахуй. Он Санкт-Петербург. Нет нихуя ответ Соколова. А мы его убили. Удавили, повесили за волосло. А, что Соколов Соколова? Повсерез, сука, блядь. А его убили. Не надо, вор, бродяга. Пошли сейчас. Вас надо. Пошли! Пошли! Пошли! Русский фашист! Мы хотим у вас интервью взять. Русский фашист! Нет. Русский фашист! Нет, не фашист. Фашист! Нет. Я переделала, сука, проститутка. И на рынке вещи воровную продает. И говорит, вот я вора родила. Нет, я не вор. Вор, да, ну, ворюга, блядь. Крохуй тебе надо, вор. Приходи, блядь, я тебя, блядь, пристрелю. Так просто, блядь. Вора поганого. А у вас... И за тобой уже за мной сижу, ворюга. А у вас оружие есть? Пристрелил, ворюга! Бурдану за тобой сижу! А у вас автомат? Китайский тенерынок ведь обслеживает. Китайский? Да сука, блядь, она еще ее, блядь, не поймаешь. Черни, заявлю ее, суку твою, воровку. Да, уже. Алло! Алло, Петр Иванович. Что за хуй проститутка вор звонит? Это бродяга с профсоюзной. Собака ебаная фашистская сволочь! Сука, родил на тебя! И сама, блядь, плачет, что фашиста родила! До свидания, фашист! Что за разъебай звонит? Дедушка. Хуедушка! Почему вы трубку редко берете? А ты сволочь, почему квартиры воруешь? В Щелково. Сука, проститутка, вор! Где телефоны берешь, квартиры воровываешь? Увидите все, увидите. Сука, проститутка, вор! Бандюга несчастная! Где проститутка, сволочь? Твоя ворованная на рынке вещами торгует! На, сука, блядь! Все равно тебе в Коломе подыхать, тони хуй тебе повесят. А ворюга бандюга. Петя. Как у тебя дела? Сука, ворюга, что квартира покрал? Я все квартиры обокрал. Сука, блядь, кверху пиздой повесили. У тебя, блядь, уже виселица готов. До свидания, на виселице. Сука, будешь хуем болтаться. До свидания, сука. На виселице буду смотреть, как тебя вешают за воровство. Бродяга, вор несчастный, подыхает проститутка. И тебя, блядь, подыхать. До свидания, сука. На виселице буду смотреть тебя.

маньяк. Фашист. Телефон. Фашист. 4-8-2-9-9. Маньяк, вот откуда ты звонишь? Да, я... Сера, блядь, у проститутки гнилой. Алло. Которая пизду лижет солью. Алло, я Щелковска витаминов завода звоню. Вы правильно мой телефон назвали. Алло, фашист. Фашист. Маньяк. Это ты маньяк. И поганка. Сволочь. Я проститутка, мать. Нету, на работе. На рынке. На рынке? Да. Ты хуй сосешь у нее пизду. Да. Суй, суешь сюда соленую пизду ей. Да. Нихуйна. Сволочь поганая. Бандюга, бандюга. Русский фашист. Фашист русский. Фашист русский. Маньяк русский. Маньяк города Ростова. Почему я из Ростова? Маньяк города Ростова. Я же не из Ростова. Маньяк Чигалета города Ростова. Я из Щелково. Щелково приехал. Всех девок изнасиловал. И, блядь, сука, сам себя. Сука, лучше удавить, сука, блядь. А чего вы так ругаетесь? Что, маньяк, молчишь? А что вы так ругаетесь на меня? Я сучка твоя, маньячка, в которой в квартире живешь. Сколько ей, сука, платишь за квартиру? Нисколько. Маньяк, хуяк. Маньяк. Это вы маньяк? Маньяк. Это вы маньяк. Сука, звони по телефону. По какому? На 8-9-40. Там твоя маньячка живет. А который тебе, блядь, пизду солью подставляет. А можно мы... Звонит только по телефону. А можно мы к вам с Соколовым да. придем? 8-9-40. Можно мы к вам с Соколовым придем, бандитом? Маньяк! Звони по телефону. Почему? Сучки, которая тебе дает телефоны. Ее телефон. 2-8-9-40. Прости. Сука, маньячку Татьяну. А вот вы японский дед. Сучку, маньячку Татьяну. А вот вы японский дед. А если нет, спроси Сергея Бомжа. А вот по телефону живет маньяк и японский дед. Что, бомж, молчишь? Я не молчу. А бомж? Алло. Бомжуля. А бомжуля. А вы маньяк и поганка. Бомжуль. А вы бомжик. Фашист русский. Бобик. Русский Бобик. Фашист. Бобик фашист русский. Все равно коммунисты придут. Уничтожат русских фашистов. Русских. И маньяк. Да, я знаю. До свидания. Готовь себе лестницу, маньяк. Пожалуйста. Алло, фашисты, куда звоните? Привет. Фашисты, куда звоните? Вам. Звоните. Мы не ошиблись. 56-2-8-9-40. До свидания, граждане. Нет, не до свидания. Фашисты, здравствуйте, куда звоните? Алло. Фашисты, куда звоните? Дары жулики. Алло. Советского Гитлера. Алло. Жулики надо. Почему не звоните тут, где фашисты твои живут? Вам же сказал, 56-2-89-40. Там твои фашисты. Алло. Звони. Алло. Алло, фашист. Алло. Фашист. Почему не злоешь братьям своим? Это кто такие? А, фашист! Где твоя сука, мать? Фашист! Здесь она. Фашист, говори, где твоя мать? А тут сидит. Сука, вор! Говори, где твоя мать? Тут сидит. Бандюга! Бандюга! Сволочь поганая! Все равно тебя по смоленке подыхать! До свидания, сука, до смерти твоей! Ах, ты, сука, смеливай! Thank you. Алло. Пьер. Алло. Да. Ты это, ты все звонила? Да, да. А? Да. Ты не звонила? Это я, да. А то показал телефон. Да это фашисты звонят, фашисты звонят. Понятно. Фашисты, ебаный врат! Сука поганый звонок! Ты еще на свободе! Ваш статус – тестовый доступ. Что да, да. Это Вера. Погиба, нюга, поднюга! Хуйня, брат, режь! Матери соли, пизду достает! Это же Вера. Что да, да. Это Вера. Все, ковар, бродяга, хуй отрезанный. У матери пизды соли насыть. Я из суки проститутки. В венгеровской заразе. Слухи барвянки на рынке торгуете. Да позови. Алло. Что тебе надо? Убери твою суку. Все весь пиздой насыпь были. Алло. Бега! Где пиздой солью, мать твоя? Алло. Где сука, которая солью пиздой торгует? Это Вера. Сука, сволочь, пиздой солью! Алло. Сука, сволочь, пиздой солью! Алло. Сука, сука, сука! Сука, сука, которая, у которой пизда солью пересыпала! Алло, это я. Сука, поганый сволочь! Сука, сволочь, подыхай, сука, подыхай, пиздой солью, до свидания. До свидания. Солью из пизды. Здравствуйте. Пизды стоит. Здравствуйте.